Он долго не отпускал рук, когда шаль уже была надета, и как будто обнимал молодую женщину. Она грациозно, но все улыбаясь, отстранилась, повернулась и взглянула на мужа. У князя Андрея глаза были закрыты. Так он казался усталым и сонным. «Вы готовы?» — спросил он жену, обходя ее взглядом. Князь Ипполит торопливо надел свой редингот, который у него по-новому был длиннее пяток, и, путаясь в нем, побежал на крыльцо за княгиней, которую лакей подсаживал в карету. «Принцесс, au revoir!» «Княгиня, до свидания!» — кричал он, путаясь языком так же, как и ногами. Княгиня, подбирая платье, садилась в темноте кареты. Муж ее оправлял саблю. Князь Ипполит под предлогом прислуживания мешал всем. «Позвольте, сударь!» Сухо неприятно обратился князь Андрей по-русски к князю Ипполиту, мешавшему ему пройти. «Я тебя жду, Пьер», — ласково и нежно проговорил тот же голос князя Андрея. Фрейтор тронул, и карета загремела колесами. Князь Ипполит смеялся, отрывисто стоя на крыльце и дожидаясь виконта, которого он обещал довести до дому. «Eh bien, mon cher, votre petite princesse est très bien, — сказал виконт, усевшись в карету с Ипполитом. «Mais très bien, — он поцеловал кончики своих пальцев. — Et tout à fait française. «Ну, мой дорогой, ваша маленькая княгиня очень мила, — очень мила и совсем-совсем француженка». Ипполит, фыркнув, засмеялся. «Savez-vous que vous êtes terrible avec votre petite air innocent?» — продолжал виконт. «Je plains le pauvre mari, ce petit officier qui se donne des airs de prince régnant». «А знаете ли, вы ужасный с вашим невинным видом. Я жалею бедного мужа, этого офицерика, который корчит из себя владетельную особу». Ипполит фыркнул еще и сквозь смех проговорил: «Et vous disiez que les dames russes ne valaient pas les dames françaises? Il faut savoir s'y prendre». «А вы говорили, что русские дамы не стоят французских. Надо уметь взяться».